Вот кто проявил настоящую заботу о нас. А члены комиссии, почуяв недоброе, разбежались. Правда, лейтенант Парфенов привел с собой плотника Гунькина и приказал ему сделать дверь по-настоящему, чтобы следы замести. Но мы плотника к работе не допустили, сказав, до прихода оперуполномоченного и составления им протокола к дверям прикасаться не позволим. Так нам по телефону советовал поступить работник областной прокуратуры. Он добавил еще, будут не только фотографировать, но, возможно, снимать и отпечатки пальцев. 5 сентября подали в милицию второе заявление. Просили ускорить осмотр двери оперуполномоченным, так как ее надо отремонтировать, чтобы закрывать и уходить на работу. А то нам пришлось поочередно дежурить в квартире, отчего у жены моей произошло осложнение на работе, ей пришлось уйти на пенсию по старости. Это второе заявление было отдано заместителю начальника милиции товарищу Помазову при свидетелях, сотрудниках больницы Глуховой и Орлове. Товарищ Помазов очень недовольно сказал, «Меньше надо разъезжать и скрываться от властей, а то, видите ли, понадеялись на замки. Оставили бы кого-нибудь за себя, и кражи не было бы. Нечего на замки надеяться». Но я возразил, что надеялся не только на замки, но и на милицию, и не предполагал, что есть такие начальники, которые способны посылать своих подчиненных ломать двери в квартиру, не имея на то права. На что Помазов ответил, кто посылал, тот и найдет право. Наше заявление со своей резолюцией он отослал оперуполномоченному Жуликову, у которого уже третий день лежало наше первое заявление. Наконец-то прибыл товарищ Жуликов к нам, то есть на место происшествия, 15 сентября с Ломовым, с двумя понятыми и милицейским фотографом. Товарищ Ломов в присутствии понятых подтвердил, что дверные замки и петли находятся в таком же состоянии, в котором были оставлены 29 августа, то есть в день взлома. Было также установлено, что в квартиру можно легко войти, не ломая дверей. Надо бы акт составлять, но товарищ Жуликов сказал, что потом оформит и, когда надо, пригласит нас на подпись. Фотограф начал фотографировать дверь. Но странно, осветительной аппаратуры у него не было, а в нашем коридоре сумеречно и даже лампочки нет. Они, видимо, считали нас за простачков и решили разыграть перед нами инсценировку расследования. То есть, чтобы мы после их фотографирования сейчас же приступили к ремонту двери и заметали следы их преступления. Я тогда повернулся к жене и сказал во всеуслышание, «Маша, эти оперативные работники, наверное, никогда не фотографировали в темноте. Принеси им наши снимки, пусть сличат». Мария Ивановна принесла снимки Орлова, и я передал их товарищу Жуликову. Он недовольно заметил, «Больно много берете на себя. У нас пленка высокой чувствительности, но снимки мои взял с собой». Через час, в тот же день, приходил плотник Гунькин, но дверь переделывать мы не разрешили. Так мы и жили при раскрытых дверях еще 2 недели. Наконец, 2 октября майор Жуликов пригласил меня на подпись акта. Он, может быть, и еще протянул бы, но мы ему звонили каждый день по 6 раз. С утра Мария Ивановна, а после обеда я. А еще через день приехал из областной прокуратуры Савушкин. При снятии с нас допроса Савушкин уделял внимание только тому, как и кто переставлял дверь, а тот факт, что дверь взломали и что пропали вещи из квартиры, он как бы отметал от себя. Тогда мы и сказали ему, очень странно, почему это вы все преступление разбиваете на 2 отдельных дела, на переноску двери, причем игнорируете, что она была взломана, и на кражу вещей. Он ответил мне, взломом двери и кражей вещей пусть занимается милиция, а наше дело выяснить, по закону вы перенесли дверь или нет. Как же так? Ведь дверь ломали и переносили одни и те же люди.